Глава 111. Генерал еще какое-то время смотрел перед собой, обдумывая информацию и одновременно планируя разговор с офицерами с пятого этажа, которые дожидались в приемной. Времени не хватало. Времени на все катастрофически не хватало. Было много помощников, было много отделов, но многие вещи приходилось делать самому. И не вызывая секретаря, генерал сам стал набирать номер станции секретной скоростной связи. «Будьте добры, соединение на эталон!» «Вы уверены, что у вас достаточно полномочий, чтобы воспользоваться этим каналом?» – спросил его компьютер. «Да, у меня достаточно полномочий», – сказал генерал. «Мой персональный код 277-15-28». «Спасибо, сэр. Процесс соединения запущен». Генерал облегченно вздохнул. Поскольку он уже несколько раз пользовался каналом связи с эталоном, в архиве сервера хранились пакеты коннективной информации, и теперь все действия происходили значительно быстрее. «Дежурный станции Александрия, слушаю вас». «Дежурный, дайте мне тыловую службу вашей станции». «Одну минуту, сэр», — ответил дежурный, и наступила тишина, которая тянулась достаточно долго. Возможно, на станции была ночь. Видимо, так, поскольку в трубке в конце концов прозвучал сонный голос. «Но это чего там? Пемберди, какого хрена в этот час? Я тебя спрашиваю». «Сбавь обороты, приятель. Мне немедленно нужен капитан Лундик». «О, так вы не Пемберди?» «Думаю, что нет». «И вам нужен капитан Лундик?» «Да, по очень срочному делу. Поэтому поскорее разбуди его». «Уже бегу». Наконец, спустя еще пару минут, послышалось очередное. «Кто там? Кто это?» «Лундик, вам привет от полковника Коштнера». «От полковника Коштнера?» — переспросил капитан. Его голос зазвучал бодрее. «Да, от него самого. Он сказал, что я могу положиться на вас, что вы надежный офицер и грамотный профессионал». «Так, а чего надо-то?» «Дело в том, что у вас на станции полно всякой техники, а мне ее как раз не хватает. Мы готовы пойти на какое угодно сотрудничество, вплоть до поддержания из специальных фондов». «Фонды – дело хорошее», – согласился капитан. «Но служба собственной безопасности у нас злая, порвет на куски. Давайте обойдемся без фондов. Вам что и для кого нужно?» «Я выступаю от имени контрразведки, а точнее центрального офиса. Мне нужно задействовать парочку ваших секторов для одной операции на эталоне». «Ну что же, это можно сделать». «Разумеется, в этом случае мы останемся вам должны. Вам позвонит некий полковник Блиц. Передайте ему коды управления двух роботов. Полагаю, вам по силам получить разрешение вашего начальства». «Разумеется, я же служба тыла. Без меня здесь ни одна шестеренка не вертится». Генерал Гофман улыбнулся. Прежде он недооценивал службу тыла, считая их подносчиками и доставщиками всяких удобств.